354. Часто возникал вопрос, которая мысль сильнее, словесная или бессловесная? Конечно, участие формул словесных казалось бы сильнее. Люди, притянутые внешностью, полагают, что оправа слова крепче удержит мысль. Но такая условность не поможет сущности. Мысль бессловесная гораздо мощнее. В ней явлена более чистая стадия огня. Можно заметить, как мысль бессловесная совершенно освобождается от условий стеснения языком. Она приближается к языку огненному, но умножает мощь свою. Мы шлем огненные мысли, их понимают огненно. Можно назвать это понимание чувства знанием. Но как причину можно назвать язык огня? Мы как бы получаем радио из тонкого мира, но из высших огненных сфер. Мир огненный, прежде всего в нас самих, только бы распознать его обитель. Так, когда сомневаются, можно ли сообщаться с огненным миром, нужно лишь помнить его присутствие во всем. Только провод следует приложить к сердцу, но не к мозгу. Можно находить связь с тонким миром постоянно, но мир огненный требует особо хорошего настроения. Словесная шелуха скорее отдалит, нежели приблизит к миру огненному. 355. Ритм или мелодия? Скорее, ритм создает вибрации. Как знаете, музыка сфер прежде всего состоит из ритма. Огонь в ритме, но не в содержании мелодии. Конечно, могут быть счастливые совпадения, когда мелодия притворяется в ритм. Очень нужно понять связь ритма с огнем. 356. Сомнение — это парадный подъезд темным. Когда сомнение начинает шевелиться, огонь паникает, и парадный вход открывается для темного шептуна. Нужно увеличить согласие и находить радость хотя бы о курочке, принесшей яичко. Так и малым, и великим закидаем врага. 357. Многие хотели бы задать некоторые вопросы, но стесняются. Например, они очень бы желали узнать, не пострадает ли их здоровье от приближения к огненному миру. Можно ответить, как один благотворитель прекратил милостыню, ибо боялся, что знакомство с бедными может заразить его. Конечно, он не был истинным благотворителем. Также и тот, кто опасается огненного мира, не есть огненосец. Так будем рассматривать мир огненный как нечто исконное, неотъемлемое, явленное в мужестве и радости сердца. 358. Пифагор запрещал ученикам насмешки, ибо они больше всего мешают торжественности. Человек, приветствующий гимном солнце, не может заметить малые пятна. В этом приказе заключается утверждение прекрасного. Пусть темные оставят себе удел глумления. Те, которые нуждаются в шутах, не оставят о себе память среди мудрых. Торжественность гимнов являет Пифагора как носителя огненного. Будем брать пример с таких огненносителей, которые прекрасно прошли свой земной удел. 359. Скажут, ссориться нельзя, глумиться нельзя, предательствовать нельзя, клеветать нельзя, ударить нельзя, явить надменность нельзя, служить самости нельзя, указать на преимущество нельзя. Что же это за жизнь? Прибавим. И сорить нельзя, ибо каждый сор сам сорящий вынесет.